Командный центр в метрополитене Мехико был уже полупустым, потому что всех переводили на поверхность. Здесь остались только лазареты и некоторая часть технических отделов разросшейся бюрократической системы, называвшейся Революционной армией Мексики. Технический отдел, или хаб, узел, встретил его привычным хаосом. Здесь недавно тоже шел бой, едва ли не более важный. Бой железа и софта против другого железа и софта. В большей степени, чем людей. Хотя элемент феррум и почти не применялся в этих квантовых мегаустройствах, и там не было программ в обычном смысле слова. Говорили, что бригада хакеров, знак вопроса, подключилась к делу, но Максим был уверен, что такие специалисты не могли вырасти на мусорной свалке. Они наверняка имели отношение, хотя бы раньше, к какой-то серьезной организации и системе. Миновав три патруля и пройдя через пару пропускных пунктов, где его довольно придирчиво просветили, но обыскивать не стали, Максим прошел к Яну Виссеру, с трудом найдя его в лабиринте служебных помещений станции «Аудиторио». Тот сидел, развалившись во вращающемся кресле, которое довольно дико смотрелось в абсолютно пустой комнате, и смотрел в одну точку на стене. Голландец визуально постарел после боя. Хоть он и не был под огнем, к нему стекались нити контроля, и он видел все, что происходило в даунтауне и прилегающих к нему районах. Когда он зашел, тот баловался с прибором для считывания генного кода. Сканер был немного перенастроен, поэтому видел все не так, как выгодно производителю. И там оказалось такое, что глаза иногда на лоб лезли. Впрочем, Максим, в отличие от бывшего дизайнера, генетически модифицированных организмов не боялся. Видел в них некоторый риск для аллергиков, но в целом полагал, что в жизни полно куда более опасных вещей, чем ГМО, которое, если отобрать его у алчных дельцов и отдать в руки народа, может решить многие проблемы и горы свернуть. И даже следующая ступенька по лестнице преобразований природы, ГПО, генетически перекодированные организмы, построенные уже на основе несуществующих в природе элементов, вроде новых аминокислот, могут послужить человечеству, если подойти к ним вдумчиво. Наконец, Ян заметил посетителя. Оказалось, что он не спал, не был в ступоре и не медитировал, а работал. Работал, не шевеля ни пальцем. Просто всю информацию не считал нужным проецировать куда-то, кроме своей сетчатки. Максим пожал ему руку вялую и полуживую. «Подсказки в бою. Они мне трижды жизнь спасли. Спасибо тебе, дружище». Макс, чувак, ты мне прям камень с души снял. Мне чужой славы не надо, бро. Мы, конечно, сделали много, но до вас не смогли докричаться. И генерал сам сказал отключить систему, как только будет обнаружена попытка перехвата. Она была, и чуть успехом не увенчалась. Мы недавно врубили все снова». «Тогда откуда подсказки? Нас вели по этажам». «Наверное, кто-то из местных, столичных системщиков постарался. По обходному каналу. У нас же дикий бардак и многоначалие. Я узнаю, кому ты можешь купить ящик». «Ящик чего?» «Диетической колы с гуараной, молочных коктейлей со вкусом карамели или подобной дряни. Текилу или крепкое пиво они не пьют, прикинь? Главное, чтобы ваш благодетель был жив, потому что многие на командных пунктах погибли. От спутников. Командир, тут одна мысль не давала мне покоя». Ян, похоже, в честь победы даже изменил своему принципу ЗОЖ и выпил немного, самую малость. «Ты заметил? Все эти дни корпы использовали в бою разную технику. Меняли сочетание и количество, перетасовывали. Как будто победа для них не главная, как будто важнее для них другое». «Ты хочешь сказать, что для них это был долбанный испытательный полигон?» Брови Рихтера взлетели вверх. «Не знаю. Любая война — это испытательный полигон. Особенно, когда воюешь не на своей земле и не своими руками, а за твоей спиной нет семьи. Это просто моя догадка. Я могу ошибаться. Я думаю, они пытались затянуть время. Но я бы не стал расслабляться на месте наших вождей». «Они не расслабляются. На то они и вожди». «О да, мы обследовали цеха в пирамиде. Там такое, мать моя. Сборка роботов была поставлена на поток, и мы близки к тому, чтобы задействовать эти мощности. Эти и еще в 53 технопарках. Я думаю, в этом поможет взлом шифров с помощью нейросети. Пока распознано только 7%, но большая часть данных оказалась своего рода темной материей. Мы и примерно не знаем, что там такое. Держу пари, что-нибудь ценное. Меня придали в помощь парням из Мехико. Ну и девчонкам тоже. Наша старшая системщица Луиза Аройо дрючит меня так, что минуты покоя нет. Хорошо, что у нас много помощников. Мы уже распределили данные и подберем ключи. Либо найдем того, кто знает», — сказал Виссер и отхлебнул еще из банки. «Нет, не пиво, безалкогольный имбирный эль. А в кавычках «опьянение» было просто усталостью». Еще он поведал о том, что накануне падения в Тлачи техники и охрана начали уничтожение носителей данных огнем, химическими веществами, взрывчаткой. Но кто-то помешал этому процессу. Агент или перебежчик, или то и другое. Рихтера в такие вопросы не посвящали. Если бы корпы успели, это бы надолго заблокировало все производственные цепочки в мегафабриках. И это было бы поражением. «Но Бог миловал», — сказал один из техников. Еще голландец рассказал, не гарантируя точность, как слух, что на самом деле попасть в башню им помог агент, который имперсонировал кого-то из персонала службы безопасности и для этого перенес 5 операций на лице. Либо это была дезинформация для деморализации врага и введения его в заблуждение. Когда ты подозреваешь в каждом, что он скрытый ребел, это негативно сказывается на доверии и совместной работе. К слову, некоторые в их отряде Панчо Вилья, например, Зоран и Гаврила, сначала не верили, будто Луиза – женщина. «Да ну, это псевдоним. Ну, не может баба быть начальницей команды хакеров», – говорил русский. «Только в кино или в Ирке». Потом, когда он ее увидел, ему пришлось взять свои слова назад. Но сибиряк все равно нашел для себя отговорку. Мол, она всего лишь администратор, а не технарь. И всю грязную работу, мол, делают все равно мужики. «А еще только я тебе этого не говорил», – продолжал голландец. «Мы уже получили доступ к орбитальной катапульте в окрестностях столицы. А значит, можно будет запускать спутники на орбиту без всяких ракет. И раз уж нам нужно оружие сдерживания, они собираются запускать с помощью нее...» «Альт! Форботен!» – сказал Рихтер и секунду наслаждался произведенным эффектом. Голландец подпрыгнул, и хорошо еще, что руки вверх не поднял. «Мне этого знать не положено. Вот и не говори. Болтун – находка для шпиона. Даже у стен есть уши». «Понятно, гер-офицер», – уже отошел от испуга Ян. «Спасибо, что меня уел, Макс. Буду держать язык за зубами. Самое главное, что уже все знают, когда коды будут получены, технопарки можно будет задействовать для производства современного оружия. Спутники больше никогда не смогут нас поразить, и роботы у нас будут свои, сколько захотим». Но Рихтер надеялся, что уровень секретности будет повышен, потому что кроме спутников можно найти много способов вывести объекты из строя. «И еще мы начали резервное копирование инфы из дата-центра...» И снова осекся, вспомнив про предупреждение Максима. Еще минут 10 они поговорили о вещах, которым имели допуск оба, и не было нужды играть в секретность. Потом в комнату вбежал стажер с красной повязкой на рукаве. Максим его помнил, бывший студент философского факультета, которого звали почти как Канта, или бывшего президента, Мануэль. «Сержант Виссер, вас срочно просят в коммуникационную. С вами хочет поговорить какой-то человек. Ланчетти, Лацетти, сам Ванцетти?» Лицо Виссера изменилось и вытянулось. «И ты его не узнал? Все, я бегу. Сейчас. Только скачаю себе кое-какие файлы. Прости, Макс». Важные переговоры проводились пока только в специально экранированных комнатах. Дизайнер показал Рихтеру в скромном экранчике 10 на 10 сантиметров бритую наголо голову человека, похожего на пирата. Это был председатель революционного комитета Леон Ванцетти. «Ого! Высоко оценит руководство системщиков. Видать, что-то важное. Максима не пригласили, а он не стал навязываться. Ему оставалось только гадать о содержании беседы». «Ну, удачи, программист. Земля будет свободна». В этот лозунг Рихтер вложил немного иронии. «Как ты меня назвал? Программистом? Ну, ты и мамонт». Его можно было понять. Время, когда люди писали программный код, для системщиков было сродни легендам старшей Эдды. Код давно писал сам себя, а слово «программер» вызывало смех даже не устарелостью, а абсурдностью. «А может, дьявол покосней с землей, Макс? Поставим себе поскромнее задачу и сконцентрируемся на Мексике. Освободим ее, а там и до человечества руки дойдут». Рихтер расхохотался. «Ну вот, ты уже заговорил совсем не как троцкист. Да здравствует Мексика! Вива!» и вышел из комнаты, оставив эколога размышлять над изменением своей политической ориентации. Уже через минуту Рихтер увидел, как тот в сопровождении посыльного бежит в противоположном направлении. Указателей не было. Все, кому надо было знать, знали, где находится эта коммуникационная. Какая-то ретро-дичь. Просто 20 век. На самом деле, военспец, конечно, и в половину не был так весел, как изображал. После разговора с Виссером, самое главное, Рихтер для себя уяснил. В захваченном укрепрайоне не было никого из корпуса мира. А еще несколько дней назад стелс-конвертопланы «Бэт» не топыри, а в просторечии «Бэтмены» сняли с крыши башни и эвакуировали большинство работников компании. То, что 5 или 10 объектов размером с транспортный вертолет, а именно такими были «Бэтмены», сумели незамеченными проскользнуть в центр Мехико, говорило о том, что ПВО и системы слежения революционной армии дырявы, как решето. Оставалось надеяться, что с тех пор дыры заткнули. Кто там остались в тлаче после того, как большинство персонала вывезли? Самые бесполезные бойцы из охраны и немного рядовых сотрудников, которых спешно перевели в службы безопасности. И матадоры, которых травили на улицах, как собак, и которым некуда было податься. Кто ими командовал? Видимо, тоже не самые ценные кадры. На что они рассчитывали? На то, что их стаи дронов, наземные роботы и снайперский огонь заставят рев-армию отступить после такого количества жертв. Но тогда они плохо знают герильяс. Для них стало делом чести взять Куау-Темок, не считаясь с ценой. Да, штурм выдался делом трудным. Войска продвигались медленно, боялись залезть в мешок. Окружающий небоскреб колосс дома, вписанные с ним в единый архитектурный ансамбль, тоже ступенчатые и тоже пирамидальные, огрызались огнем. Из окон главной пирамиды по наступающим без перерыва били автопушки. Обычные снайперы тоже были, но по одному человеку на 100 автоматических турелей. Приемы противоснайперской борьбы, придуманные за десятилетия и направленные на противников людей с роботизированными орудиями, мало годились. Но методы борьбы с ними тоже были давно отработаны в конфликтах. Если 30 лет назад это было чудом техники, то теперь такие орудия имелись даже у бедуинов из пустыни. И нельзя было точно узнать, сколько там внутри за стенами врагов. Каждый в этих малых пирамидках априори считался немирным. Пехотный доплеровский радар, который в зависимости от материала преграды позволял видеть через оптически непрозрачные препятствия в радиусе до 100 метров, тут мало помогал. Как и боевая техника корпов, которая имела покрытие, аналогичное тефлоновому. Эти здания имели наружный слой стен из материала с очень низкой теплопроводностью, только куда большей толщины. При сканировании в инфракрасном диапазоне невозможно было узнать количество людей даже во внешних остекленных помещениях-галереях, что уж говорить об упрятанных в середину здания. Горячие головы призывали подорвать эти махины, используя артиллерию. На базе «Сона Милитар» было захвачено несколько установок старых гиперзвуковых ракет. К ним существовали боеголовки очень высокой мощности, хоть и не ядерные. Но не было гарантий, что они долетят. А если представить, что было бы, отклонись они от цели... Да и содержимое небоскреба, судя по всему, было очень нужно захватить целым. Совет командиров остановился на компромиссном варианте. Подавить огневые точки огнем орудий и бронетехники. Артиллерийские снаряды хоть и тоже были корректируемые, но изменить их траекторию после запуска путем наведения помех враги не смогут. Это все-таки не ракеты, которым теоретически можно с помощью дистанционного взлома лучом, если не заглушить двигатели, то сбить их с курса, взломав коды и отправляя на них фальшивые данные радиолокационной связи. Эта гипотетическая возможность перехвата была вечной головной болью. Хотя Рихтер помнил всего несколько таких задокументированных случаев. Да и те могли быть фальшивками. Дезинформацией от врагов с целью изобразить себя всесильными. Пока шло планирование операции, идеи обсуждали разные. Даже о том, чтобы выкурить корпов с помощью отравляющих газов. Говорили, что на складах полно было захвачено некоторое количество баллонов. Но это были совсем не те БОЭВ, чтобы их можно было всерьез применять по защищенному противнику. Зато за время позиционной войны кому-то в светлую голову пришла идея использовать метод, который привел к падению многих средневековых крепостей и замков – сделать подкоп. Три больших горнопроходческих щита были реквизированы на строительстве новых станций седьмой ветки городского метрополитена. Они были разобраны и доставлены поближе к району на тягачах «Колоссус», а после собраны и запущены на полную мощность под землей, за день проходя около 50 метров мягких пород в районе, возведенном на дне высохшего озера Тескока. За собой они оставляли тоннели круглого сечения, уже укрепленные от обвалов, около 10 метров в диаметре. Корпы были не дураки и вскоре обнаружили новую опасность, ведь у них явно были точные сейсмодатчики и эхолокация, не говоря уже о других способах измерения. И началась подземная война. Один из агрегатов защитники анклава уничтожили, направив ему на перерез дрона-бурильщика, который превратили в брандер. Огромный взрыв почувствовали даже на поверхности, но из-за постоянных обстрелов внимания он не привлек. Щиты на время отвели назад. Битва под поверхностью шла с переменным успехом. Корпы делали не меньше 20 попыток подорвать копателей, только повстанцы после второго дня уже научились прикрывать тяжелые, неспособные быстро двигаться задним ходом машины с помощью более легких бурильных дронов, которые тоже взрывались на пути корповских дронов. Наверху все это провоцировало обвалы и просадки грунта. Земля превращалась в пористую губку, а кто-то мог и упасть в образовавшиеся ямы, ведущие прямо в ад, где сразу после взрыва вплавились даже камни. Но пока в районе шла война, это было не так уже заметно. Обстрелы с воздуха наносили больше ущерба. Дюжину раз корпы обрушивали тоннели, но повстанцы принимались за работу заново. Последние метры мягких местных пород в этот самый день проделал плазменный бурильщик «Крот», подобный тому, который строил тоннели для скоростного транспорта под Лос-Анджелесом. Этот комбайн не бурил породы, а плавил их плазмой чудовищной температуры. Он имел отделение для оператора и ремонтной бригады, куда поместились 20 человек десантников. Вот так, тихой сапой, и удалось проникнуть под самый фундамент тлачи. А еще был блеф о том, что с собой у повстанцев имелся атомный фугас. И корпы, судя по всему, поверили, что их оппоненты на такое способны. Поддались на психологическое давление. Максим многое бы отдал, чтобы увидеть лица этих гадов, когда к ним на подвальные этажи через свежепостроенное метро нагрянули на раскаленной до красна машине, похожей на огнедышащего дракона, вооруженные до зубов повстанцы, и объявили, что привезли им в подарок небольшую термоядерную бомбу. К концу дня Рихтер уже ничему не удивлялся. Хотя нет, он удивлялся тому, что эти сведения спокойно циркулируют среди партизан. Похоже, низовой анархический бардак и отсутствие контроля перевешивали паранойю руководства. В 12:00 по местному времени, словно по сигналу, оставшиеся в районе корпы выкинули белый флаг. Бой был выигран. Трофеев захватили массу. Одна опись занимала десятки тысяч страниц. Кроме оружия были найдены и разнообразные роботы, тоже десятки тысяч, не считая микроботов и наноботов, которых насчитывались целые цистерны. Большинство из этого было выведено из строя, но многое можно было починить. Речь идет, конечно, не о микроскопической мелочи. Теперь все это предстояло изучать экспертам-тыловикам с привлечением инженеров, анализировать и отделять безвредных промышленных и сельскохозяйственных роботов-трудяг от боевых единиц. Не говоря о том, что почти наверняка существовали и боты двойного назначения. Вроде тяжелого охранника, замаскированного под садовника, который выглядел как безобидная газонокосилка. Среди пленных наемников нашлось и несколько человек, чьи модификации явно нарушали закон о божественном копирайте. У них были синтетические мышцы, управляемые нервными импульсами, и наоборот. У одного стрелка были мышцы обычные, а рефлексы, улучшенные благодаря синаптическим усилителям, тоже запрещенным. А внешне по ним нельзя было сказать, что они чуть больше, чем просто люди. Что там внутри у двоих убитых агентов, Максим не знал. Это тоже был не его уровень допуска. Но вполне возможно, что далеко не одни костюмы давали им такую прыть. Просто он решил от греха подальше ничего не расспрашивать, чтобы ребята вроде лейтенанта Маркеса не заинтересовались им. «Меньше знаешь, лучше спишь», — говорила мама вслед за бабушкой. Отец всегда поражался. По его немецким представлениям, это звучало абсурдно. Уже выходя из блока технического департамента, среди новых добровольцев Максим увидел девушку, чем-то похожую на Эшли. На секунду Рихтер почувствовал что-то забытое, но прогнал это ко всем кибернетическим чертям. «Все еще гоняешься за призраками», — вспомнил он, — «призраками коммунизма». Надо настроиться на ту волну, где не было ничего, кроме решения боевых задач, принятия новых от командования и постановки их подчиненным. Когда ничего не чувствуешь, тебе не больно. Когда живешь одним днем, прошлое тебя не тревожит, а будущего не боишься. Он вспомнил осуждение в глазах Софии, когда сказал ей, что у него нет детей и не было семьи. Вернее, тогда ему показалось, что это было осуждение. А теперь он склонялся к тому, что это было сочувствие. У нее, допустим, тоже пока не было, а вот ее Сильвио, как говорили где-то, оставил одного или двух ниньос. Впрочем, возвращаться тот к ним в Венесуэлу не собирался. Наверное, сказал, что это ошибки молодости, а теперь его интересует только борьба за свободу и она, Софи. Но все-таки она была лет на 10 моложе, а Макс, по ее меркам, был уже не так молод. И тут в третьем мире еще некоторые жили по устаревшим канонам, что детей нужно больше трех, а семья – это главное в жизни, и обзаводиться ей надо пораньше. Да какого дьявола? Тут гражданская война, а не клуб знакомств и не тусовка по интересам. Конечно, жизнь берет свое даже здесь, но надо думать о деле, а все остальное – это уже как получится. Нельзя давать себе размякнуть. Если бы они не работали вместе, то и не встретились бы. Когда-то одним апрельским утром он увидел ее, поднимающуюся с чемоданчиком в кабину на том рейсе Лондон-Нью-Йорк. И от одного ее взгляда растаял, как мороженое летним днем. Синяя форма Люфтганзы очень шла к ее глазам и светлым волосам. Макс хорошо помнил, какого цвета тогда было небо. Смотреть в одну сторону, на большие низкоплывущие облака над океаном, пожалуй, единственное, что они тогда могли делать вместе. Любые контакты в неслужебном ключе на борту были запрещены, и даже за невинные слова минусовались бы служебные баллы. Даже такое место, как туалет в пилотской части гондолы, просвечивало камерами от и до, хоть отдел качества и заявлял, что следят за сотрудниками исключительно алгоритмы, а не люди. Пришлось ждать окончания рейса, тайком перемигиваясь. Да иногда, чуть скосив глаза, они заставляли лучи взглядов перекрещиваться в том единственном секторе обзора, где, как они знали, их выражения не могут зафиксировать вездесущие камеры. В обратный путь стратосферный дирижабль отправился сразу после получасовой стоянки, высадив старых и приняв гондолу новых пассажиров первого и второго класса. 301 и 502. Третьего класса не было. Маркетинговый ход. Но пассажирские палубы с кабины не сообщались ничем. Кроме всегда запертой в полете двери, антитеррористическая мера. Люди, которых обслуживали лишь трое живых стюардов, могли думать, что воздушным судном в кабине управляют роботы. В Великобритании в аэропорту Хитроу, почти треть которого была отведена для аппаратов легче воздуха, на берег сошла и сама команда из 5 человек. Макс и Эшли скупо попрощались и разъехались на такси в разные стороны. Новый рейс «Титан» проделает уже с другой командой, так как компания «Люфтганза» часто производила ротацию экипажей. Целый месяц их не ставили вместе. Алгоритм был неумолим и почему-то считал, что это нежелательно. И тогда, преодолевая сомнения, Рихтер сам нашел свою коллегу с помощью программы. Это было трудно, ведь в сети она почти не появлялась, ее аккаунты были мертвыми, необновляемыми. Тогда ему показалось, что это призрак независимой мыслящей натуры. Она действительно оказалась свободна и в активном поиске. И сразу согласилась прийти на свидание. В этом не было ничего удивительного. У него в том приложении был довольно высокий рейтинг. И много баллов. Удивительно другое, что из того свидания развились долгосрочные отношения. Все было не так уж и плохо. Нет, программа все равно не ставила их в команду вместе. Но зато они стали встречаться. И через пару месяцев даже съехались и стали жить вместе. У нее. Хотя свою долю за проживание там он начал платить сразу, а бюджет у них был раздельный. Но если в материальном плане Эшли никогда его не эксплуатировала и даже препятствовала его старомодному, спасибо отцу и бабушке за патриархальное воспитание, попыткам заплатить за нее в кафе, то в эмоциональном плане вся их совместная жизнь была передачей энергии в одну сторону. Как сказал бы какой-нибудь трубадур или вагант, от пылающего костра его души к ледяному кристаллу ее сердца. Когда получалось растопить, было тепло обоим. Но чаще всего было прохладно, а энергии уходило много. Он постепенно понял, что это нерационально, но все равно пытался обогреть замерзшую гренландскую тундру с помощью маленького костра, поскольку его приучили к мысли, что отношения надо строить, что они не растут как цветок, что есть долг или даже долг. Но воздух почему-то не делался теплее, был таким же, комнатной температуры. Хотя не остывал, не леденил. Можно было назвать это инерцией, энтропией, если бы не было в ней своей прелести и комфорта. Душевное родство? Возможно. Почти все люди смогут его в себе развить. На время. Особенно, если у них есть другая близость. Это инстинкт. Общие интересы? Ну, пара-тройка из сотни. Вскоре он понял, почему она редко бывает в сети. Просто церковь, фитнес и шопинг отнимали у нее примерно 60% свободного времени. Еще немало уходило на чтение книг. Да, она читала, что было дикой редкостью. Но то, что она читала, он не понимал. Французские и викторианские мелодрамы, где Макс не видел ничего, кроме пустой говорильни светских кумушек и фальшивых, притянутых за уши чувств. Сплошные светские салоны и будуары. И наоборот, те книги, которые воспламеняли его сердце, сюжеты о том, как люди борются за свободу, а корабли бороздят морские и космические просторы, ей казались скучными и неприятными. Фильмы и виртуальные сценарии им нравились настолько же разные. Готовить Эшли умела превосходно и даже выигрывала какие-то состязания, имела бонусные баллы за это. Но есть все равно предпочитала в кафе и ресторанах. Говорила, что это эстетично, что это выход в свет, как и поход в музей, оперу или театр, где Максим откровенно зевал и считал оставшиеся минуты. Еще его подруга маниакально следила за своим весом. Говорила, что электронные весы бывают в плохом и хорошем настроении, и иногда их выкидывала. А еще она верила в Бога, над чем он всегда посмеивался. Ведь Всевышний у нее был своеобразный, совсем не метафизический, а очень земной и конкретный, следящий за каждым шагом не хуже большого брата. Естественно, ради блага людей. Нет, им частенько бывало хорошо вместе. Максим мог вспомнить много таких милых и довольно теплых моментов, и их было куда больше, чем ссор. Настоящих скандалов с битьем посуды и криками он даже вспомнить не мог. И все-таки работа была их главным общим делом, хоть они всего один раз после этого поднялись в кабину вместе. Невидимый контролер все еще считал, что работать им бок о бок не надо. Но настал тот день, когда победная поступь автоматизации сделала их как пилотов ненужными. Они получили вежливые электронные письма о том, что в их услугах больше не нуждаются, и пособие в размере трехмесячной зарплаты. Но будущее было в таком же тумане, как океан над Атлантикой. Переучиваться на пилотирование джетов и получать свидетельство другого класса было дорого, и там были совсем другие требования к здоровью, стажу и психологическому профилю. Но они это сделали. Тем не менее, их нулевой налет часов на реактивных самолетах поставил их в самый конец гигантской очереди, в которой стояли десятки тысяч квалифицированных летчиков. Половина трансконтинентальных лайнеров уже тоже была переведена в беспилотный режим. Как только вакансия появится, с вами обязательно свяжутся. Но проходили недели, места для них несколько раз находились, но каждый раз их резюме не проходили по каким-то причинам. Впрочем, по два раза им отказывали уже на собеседовании, а в нескольких местах, где не отказали и готовы были принять, условия оказались настолько кабальными, что они сами оттуда сбежали, не выдержав испытательного срока. Нормального предложения не нашлось на всем континенте, хотя они постоянно обновляли свое резюме и рассылали везде, где только можно, снизив планку ожиданий. Они уже готовы были выехать в любую цивилизованную страну второго уровня и даже третьего. Денег стало меньше. Им пришлось соглашаться на краткосрочные трудовые контракты, которые длились от пары суток до нескольких месяцев. грузовые полеты на небольшие дистанции на малых воздушных судах, и оплата была соответствующей. В свои выходные они подрабатывали разнообразным фрилансом, но жизнь все больше напоминала бег по движущейся дорожке. Чтобы оставаться на том же уровне доходов, надо было бежать все быстрее. Тем временем Мировой Совет увеличил налоги на средний класс, а на зарабатывающих больше 300 тысяч глобов в год не увеличили, ведь они, как говорилось, и так платят больше других и развивают экономику. Впрочем, с экономикой задолго до этого обострения творилось что-то неладное. Слово «кризис» было давно у всех на устах. А вскоре все чаще стало звучать зловещее «The Big Depression», «The World Depression». Дом теперь пожирал примерно четверть заработанной платы каждого из них, а налоги, земельный, транспортный, на острове были раньше высоки. Но теперь еще и подоходный стал и вовсе огромным. Как говорилось, правительству были нужны средства на поддержание порядка, интеграцию новых членов общества и помощь дружественным слаборазвитым странам. Вы же не хотите, граждане, чтобы все их жители оказались здесь? Еще деньги активно кушали три их автомобиля. Вернее, один автомобиль Макса и два Эшли. Общего бюджета у них не было, кроме эпизодических общих трат и совместных подарков. И дом был почти единственной точкой соприкосновения их финансов, то есть уплата mortgage и ремонт в нем. Нет, конечно, голод им не угрожал. Просто теперь они были не в медианной, а в нижней части среднего класса. Переезд в более дешевую страну или жизнь на съемном жилье, конечно, решили бы их проблемы. Но оба они были против, каждый по разным причинам. В основном, не хотели расписываться в снижении своего статуса. Еще их проблемы решила бы строгая экономия, но это было то, к чему они не привыкли. И вот тогда им и попалась запоминающаяся реклама службы в корпусе мира, сделанная в виде игры. Пройти эту вирку было несложно. В первом уровне надо было штурмовать большой дом в какой-то террористической стране, убивать бандитов и освобождать заложников. Во втором – ювелирно бомбить конвой наркоторговцев, но щадить машины с беженцами. А после победы и подсчета баллов вербовщик отвечал на вопросы без задержки и очень подробно. Им понравились все условия. А главное, можно было пойти туда вместе. На тот момент им все еще не хотелось разделяться. Конечно, они сделали это потому, что были нужны деньги на довольно дорогую жизнь в Британии, а вовсе не от идеалистических соплей, которые втирала пропаганда, служба ради единства человечества, борьба с мировым терроризмом и прочая чушь. Хотя оба тогда скорее верили в эти идеалы, чем нет. И после собеседования и долгих психологических тестов их обоих приняли и направили в академию. Это было бесплатно, то есть оплачивал обучение корпус. С той разницей, что специализация Максима почти сразу оказался десант, а Эшли попала на пилотирование военно-космических судов. Даже несмотря на то, что на самолетах у нее были только тренировочные полеты. Похоже, психологические качества оказались важнее, чем налет часов. И в итоге она смогла там служить, а он нет. О ребенке первым заговорил Макс, еще когда они были пилотами дирижаблей. Но его подруга на это ответила, что это уничтожит ее шансы наконец-то построить нормальную карьеру и добиться самореализации. Новое всемирное трудовое законодательство подразумевало очень короткие отпуска по уходу за ребенком. Макс по привычке звал их декретными. Это слово всегда удивляло Эшли. «Причем тут декреты? Это слово ведь означает какие-то специальные законы». Бабушка отпуск по уходу за детьми так называла. Декретным. Она же из СССР. А я думала, она была из Казахстана. Это одно и то же тогда было. До самой смерти оставалась коммунисткой. У нее даже портрет Ленина был. И Сталина тоже. Не сбивай, пожалуйста. Был и Сталина, даже два. Но она их в шкафу держала. А Ленин висел над кроватью. Эпатировала родственников. Но мы не о нем говорим. Так вот, В. И. Ленин и ввел эти декреты. О мире, о земле. И заодно об отпусках. Ну, еще какие-то, не помню. Он часто пересказывал ей то, что бабушка говорила про Советский Союз. Представляешь, буржуи копировали советские вещи и технологии воровали. В СССР никогда свои открытия продавать не умели, а на Западе пользовались этим. По журналам для русских школьников в конструкторских бюро зарубежных компаний столько всего сделано. «Понятно», — кивнула Эшли сделанным вниманием. «Видимо, не верила». «А сейчас таких декретов нет нигде», — продолжал Максим, распаляясь. Но это не планета перенаселена. Просто власти и капиталисты не заинтересованы в создании идеальных условий для беременных женщин. Беременных людей, — поправила его Эшли. Трансгендеры тоже рожают. И мужчины. Обычных мужчин, цисгендерных гетеросексуалов, которые согласились на имплантацию искусственной матки и вынашивание общего ребенка из оплодотворенной яйцеклетки своей жены, на Земле уже 400. По-моему, это извращение. Моего отца бы хватил сердечный приступ раньше времени, хоть он и всегда говорил, что человек широких взглядов. Но если бы другого выхода не было, или если бы ты меня попросила... Максим не договорил, широко улыбнулся и дотронулся до ее руки. «Дурачина, я же шучу», — сказала Эшли и пихнула его в плечо. «Я бы никогда такого не потребовала. Это просто смешно. Ты мне нравишься таким, какой есть». На мгновение в ее глазах зажглись огоньки. Он попытался привлечь ее к себе, но она замахала рукой и опять уткнулась в развернутый на стене экран. Он вообще-то тоже шутил. Даже если бы она почему-то не могла иметь детей, все это давно лечилось и корректировалось. Хотя она могла, насколько он знал. Скорее, тут был вопрос личного выбора. Максим увидел, что на экране у нее открыта таблица склонения финских существительных, ей надо сдать зачет. Эшли постоянно обучалась на курсах. Совершенствовала владение языками, вплоть до экзотических, и разные прикладные навыки, которые ей никогда не понадобятся. Рихтер мог бы сказать, что это пустая трата денег, но у него язык не поворачивался. Эти средства она сама зарабатывала. Она вообще в основном зарабатывала чуть больше, чем он. Они до этого ссорились, но разлом между ними был связан совсем не с тратой денег и не чувствами, а с политикой. Как-то после просмотра фильма «Копполы» речь у них зашла о Вьетнамской войне. Один популярный коуч по семейным отношениям, тренинги которого были довольно дешевы, если подпишешь хотя бы двоих френдов, говорил, что ретро-увлечения могут оживить чувства и позволят найти новые точки соприкосновения. «Ну, что скажешь?» – спросил он, когда экран потемнел. «Вот какой он, твой империализм!» Она усмехнулась, положив голову ему на плечо. «Это художественный вымысел. Ну давай, расскажи опять, Макс, как злые пиндосы, что за дурацкое слово, произвели дефлорацию лесов, чтобы выкурить оттуда мирных вьетконговцев. Не дефлорацию, а дефоляцию. Неважно. А вот я скажу, что мне обе стороны одинаково противны». Я читала, что эти вьетнамские коммунисты расстреливали священников, а трупы во рвах известью засыпали. Никого они не расстреливали, кроме продавшихся империалистам. Они боролись за свободу своей страны. Это смотря с какой стороны посмотреть. Мне вот кажется, они боролись за тоталитаризм, а американцы, да, совершили ужасное преступление. Реликтовые леса уничтожать токсинами нельзя. И панд. Там же были панды? Не было. Ну тогда в чем проблема? Это она нарочно так поставила акценты, мол, людей, азиатов, гуков уничтожать можно, а панд нельзя, чтобы его позлить. На самом деле она не была жестокой, уважала все нации, все меньшинства, даже слишком уважала. Она была по-своему доброй, более искренней, чем ее подруги, но все равно чужой. И даже животных и детей любила больше в виде изображений из сети. С реальными, по ее мнению, слишком много хлопот. Хотя нет, она частенько участвовала в сборе средств голодающим детям и зверям, не делая большой разницы между первыми и вторыми. Она помогала детям и зверям, а он – партизанам. И оба смеялись друг над другом, сначала по-доброму, потом все злее. Вопросы власти и собственности, чужой, глобальной, а не их личной, стали их камнями преткновения. «Буржуи все равно отнимут, сколько ты не помогай этим маленьким негритятам», — фыркнул он, увидев назначение платежа. — Ты не просто невежа из Казахстана. Тебя, случайно, не Барат зовут? Они африканцы, а не негритята. Ты же не скажешь про еврея, что он кайки или dirty Jew? — Я еще не так скажу, если он плохой человек. Но никогда не сделаю человеку гадость, неважно какого он цвета, если он не заслужил. А вы слишком много значений придаете словам. Вся ваша жизнь — театр, и вы носите долбанные маски, на которых нарисованы улыбки до ушей. Все знают, что полиции можно застрелить безоружного чернокожего, но нельзя назвать его негром. И у каждого есть право сменить пол сколько угодно раз и выбрать любой гендер или даже придумать свой, но нет права иметь крышу над головой, работу, пищу и чистую воду. Знаешь, дарлинг, она пыталась подбирать слова, пытаясь погасить конфликт, ты слишком веришь всяким бредням из сети. В странах, где правят буржуи, Точнее, рыночная экономика. Там ни один ребенок с голоду не умирает. И у каждого есть крыша над головой и автомобиль. Даже бездомным там дают food stamps. Даже хроническим бродягам и наркоманам. А умирают люди там, где правят фанатики, племенные вожди и кровожадные бандиты-радикалы. Такие, как твои лесные друзья. Давай, покупай теплые подштаники своим гориллам с полуострова Калимантан. Покупай. Полуостров называется Юкатан. И там воюют за свободу неосапатисты. Они герильяс, а не гориллы. Эшли эти тонкости, конечно, знала. Ведь она была в Канкуне на отдыхе не раз. Но ей нравилось его троллить. А по-английски слова «гориллос» и «гориллос» и правда звучат похоже. При этом он был готов поклясться, что мисс Стивенсон не была социошлюхой, как многие ее подруги. Социальный капитал для нее мало значил. Она не выкладывала длинных трехмерных отчетов о поездках, шопинге, своих хобби. В сети проводила очень мало времени, от силы пару часов в день и только по работе. Но в целом у Эшли было слишком мало расхождений с общественной нормой, чтобы они могли ужиться. С буржуазной моралью, как называли эту норму чуваки, с которыми Макс общался в сети. Чуваки, которые читали Энгельса, Маркса, Фромма, Маркузе и цитировали последние работы Леона Ванцетти. По всему миру левое движение росло как на дрожжах. И это были уже не безобидные говоруны, а те, кто хотел реальных действий. Эшли такие знакомства, мягко говоря, не одобряла. «Надо учиться работать, верить в себя, вкладывать деньги в свое образование и личностный рост». Вот был лейтмотив ее слов. «А не ныть в чатах о благой уравниловке и гуманных гулагах, и уж тем более не бегать с ржавым автоматом под джунглям». Но даже когда они так кусали друг друга, в этом был элемент игры и несерьезности. После этого они всегда мирились. Так продолжалось до одного случая. Это случилось уже в этом году, когда он, вернувшись после командировки, находясь не в себе, рассказал ей то, что рассказывать не имел права. Про базу и передающую станцию повстанцев на маленьком индонезийском острове ржавых кораблей и операцию по ее захвату. Про то, как корпус мира ликвидировал и пленных, и свидетелей из обитавших там мусорщиков. Парий, находящихся на самом социальном дне, ни граждан, не принадлежащих ни к одной стране, но все равно людей. Он в зачистке не участвовал, но стоял в оцеплении. Макс показал ей снимки, которые сделал сам, из глаз, сильно рискуя. Нарушил присягу. Но эффект был совсем не тот, которого он ожидал. «Ты лжешь», — сказала она. «Или тебя самого обманули. Это монтаж и графика. Я знаю, как такое делается». Я еще маленькая была, когда появился дипфейк. Ты о чем? Какой дипфейк? Я это снял сам. Я тоже так думал, пока мне это давали другие. Но я видел это своими глазами. Они убили их всех. А трупы сожгли. Это были не работорговцы и не наркомафия, а люди, которые хотели перемен. Ты хочешь еще свидетельств? Я найду. Сама решишь, правда это или нет. Я думаю, это не первый случай. Ну так что, найти? Не хочу. Она закрыла голову руками, будто маленькая девочка, зажимающая уши при ссоре родителей. Мне уже плохо от того, чем ты меня грузишь. Прекрати, прекрати, слышишь? Меня тошнит и от тебя, и от твоих ненормальных приятелей. Иди к ним, если они тебе важнее, чем я. Иди и гоняйся за своими призраками коммунизма, чертов фанатик. Она перевела дух. Взгляд ее был страшным, в нем была боль пополам с гневом. Комфортный мир дал трещину, но она пыталась склеить его, и ей это удалось. На его попытке обнять ее она просто отстранилась и вдруг произнесла уже более спокойным голосом. «Даже если ты не врешь, ну а ты думаешь, твои любимые партизаны так не делают, не убивают безоружных, не пытают и не режут на куски? Я читала, как тоталитарные режимы уничтожали людей». «Побольше, чем корпус. Ты помнишь Пол Пота? Давай, езжай в свою Южную Америку или Мексику. Ведь ты этого хочешь. Твое место там, а не здесь. Ты убийца. Ты адреналиновый наркоман. И ты врешь себе, что для тебя есть разница, кого убивать. Но тебе важно, чтобы был максимальный риск. Я это давно раскусила. Чтобы была опасность и смерть вокруг. Чтобы все рушилось и взрывалось». «Поэтому ты и решил поменять сторону, ведь в корпусе тебе не поручали серьезных дел». «Корпус не ведет операции против неосапатистов. Они просто крестьяне, доведенные до нищеты, которые взяли в руки оружие, чтобы бороться с эксплуататорами, латифундистами и корпорациями. Эти партизаны не воюют против мирных людей и не применяют террористические методы. Забегая вперед, последнее оказалось неправдой, а предпоследнее – полуправдой, но он тогда этого не знал. «Корпус пока не ведет», – ответила Эшли, – «но рано или поздно возьмется. Эти люди могут заварить большую бучу и залить кровью целый континент. Мексика же в Южной Америке? Ах да, в Северной, тем более. Короче, я думаю, ты псих и подставляешь нас обоих. Даже в Люфтганзе были бы этому не рады, а тем более в корпусе. Ты хочешь, чтобы у меня были проблемы? И чем эти лесные люди отличаются от тех исламистов, против которых ты воевал? Те были плохие террористы, а эти хорошие? Я вообще не понимаю, какого черта я тебя еще не сдала с потрохами СПБ?» Она и раньше говорила об этом. Но в тот день Рубикон был перейден. Такого Макс простить и забыть не мог, даже если и допускал, что это просто слова. Отношения превратились в разбитую вазу, которую никто не захотел склеивать. Сама Эшли служила на военной базе в Германии и участвовала в тренировочных вылетах на реактивных самолетах. Тогда еще не было в мире целей ни для разведки, ни для бомбардировки с воздуха. И служба была скучной. Платили там меньше, чем в гражданской авиации, но была перспектива попадания в действующий отряд космических сил. А это совсем другие деньги. Вроде бы она на него так и не сообщила. Рихтер так и не узнал, по доносу ли его попытались взять, или он давно был в оперативной разработке. Хотя, кто их знает, эти игры спецслужб? Кто сказал, что они должны были его тут же взять, а не пытаться распутать всю нить? «Ты не можешь быть счастливым, и поэтому тебя тянет воевать. А борьба за справедливость и все эти голодные детки – твое самооправдание. Даже Джек-Потрошитель и Гитлер искали оправдание. Вот ты и нашел. Ты не можешь радоваться солнцу, каждому божьему дню, птичкам на ветке, смеху детей. Поэтому ты хочешь разрушать, чтобы после тебя оставалась пустыня». Это было из одного ее сообщения, которое он запомнил. Насколько же она его не понимала. В тот же день она ему сказала, что никакого ребенка у них не будет, и это он виноват. Он так и не узнал, был ли это выкидыш, или она избавилась. Или ребенка просто выдумала, а теперь открыла правду. Он вдруг понял, что так и не узнал ее до конца. И когда она в очередной раз во время их конфликта сказала ему уходить, Максим так и сделал. Теперь он понял, что гонялся за призраками именно тогда. За призраком счастливой семейной жизни, благопристойностью среднего класса. Жил ожиданиями других людей, а не своими. По макетам, которые ему подсунуло общество. А здесь, в этом аду, он наоборот почувствовал, что идет по тому пути, который был ему предназначен. «Ты неплохой человек. Но извини, я с самого начала не видела нас вместе. Не видела тебя отцом моего ребенка», — сказала Эшли ему на прощание. Но это был выстрел мимо цели. Ему не было больно. И теперь, напрягая память, Максим мог бы цинично сказать, что самыми приятными моментами их отношений за эти годы были те минуты, когда он был с ней, внутри нее. Это было циничным преувеличением, но не таким уж сильным. Можно найти хоть 100 таких, как она, но зачем? Ключевая фраза «таких как». А вот найти других сложно. Он этим займется. Но пока у него по плану было трудиться на благо революции и нового государства, которое, как он надеялся, одной Мексикой не ограничится.